его жена Нина Петровна, женщина с добрым, славным крестьянским лицом, сказала мне: «Оратор не учитывает, что люди стоят под солнцем на жаре, и напрасно расширяет свою речь. Ее и так можно было сократить». Я впервые слышал от нее критическое замечание о муже и подумал про себя, что он, вероятно, нередко советуется с ней, а может быть и проверяет свои речи на ней, как на слушательнице. Впоследствии я имел случай убедиться, что это так и было. Жена первого долгое время работала заведующей парткабинетом и неплохо ориентировалась в лекционной работе. Забавный эпизод произошел во время приема в советском посольстве по случаю пребывания делегации. Когда первый вошел в большой зал приема, он, не пройдя и нескольких шагов, остановился как вкопанный. В зале были расставлены столы, которые буквально ломились от изобилия напитков и яств. В центре каждого стола расположился гигантский осетр, размером метров два, весь обложенный креветками, овощами и еще не весь чем. И тут первый разыграл сцену, к которой, я думаю, давно готовился. «Это вы думаете, что мы уже достигли коммунизма? Кто распорядился? Кто вас финансирует?» — накинулся он на посла, который стоял ни жив, ни мертв. Посол стал было что-то бормотать насчет дополнительных средств, спущенных совмином для этого приема, о доставленных в натуральном виде самолетом продуктах, но первый и слушать не стал. Он повернулся к Тодору Живкову, который согласно кивал головой. Но делать было нечего, и после небольшой заминки все приступили к разрезанию и поеданию этих невиданных рыбин. Замечу попутно, что я так и не понял, почему он с таким упорством произносил коммунизм с мягким «з». Свое горловое «г», вероятно, он действительно не мог исправить, хотя не исключаю, что и здесь была игра. Что же касается коммунизма, то я на 100% убежден, что он так произносил умышленно, создавая некий эталон, которому должны были следовать все посвященные каковгуры. И один за другим окружавшие его люди, в том числе получившие образование в университете или МГИМО, склонялись к подобному произношению. Этот сленг как бы открывал дорогу наверх, в узкий круг людей, тесно связанных между собой не только деятельностью, но и общим уровнем культуры. Во время пребывания в Варне нас поместили во дворце царя Бориса. Я никогда не пользовался такой роскошью: бассейн посреди огромной комнаты. Признаться, я испытывал странное чувство. Зачем все это новым руководителям, выходцам из простого народа? Наверное, это просто объяснялось желанием сохранить обстановку, которая представляла собой историческую ценность. Но в других случаях и в других странах объяснений не было. Была какая-то необъяснимая тяга у людей, выросших в бедных семьях, чаще крестьянских, чем рабочих, к роскоши, причем не современной, а архаичной. Чем объясняется такой вкус у нормальных и не очень образованных мужиков? Где они подсмотрели эти банкетки, козетки? Трудно сказать, но ампир прочно вошел в политический быт и надолго загородил дороги современному стилю. Кажется, одним из первых прорывов стал дворец съездов внутри Кремля. А потом постепенно этот стиль, менее пышный, более экономный, использующий стекло, бетон, пластики и искусственные ковры, стал вытеснять неизвестно откуда просочившийся в пролетарский быт дворцовый стиль. Меня это шокировало, но я был нетипичен. Я был молод и, кроме того, пришел из бедной академической среды, где даже приличный письменный стол считался большой редкостью. В Институте государства и права Академии наук СССР я работал за маленьким столиком в читальном зале. Ну а жили мы с моей семьей долгое время в общих квартирах и комнатухах, которые снимали у хозяев. Может быть, поэтому я испытывал смущение от самых простых услуг, которые мне оказывали в силу моей должности. Когда меня возили в машине в Сосны и в другие места, где готовились документы, я все время чувствовал себя каким-то эксплуататором чужого труда и, пытаясь как-то компенсировать услуги водителя, рассказывал ему в пути занимательные истории. А во дворце